Часть восьмая. Медицина. Эпиграф. Лучший врач тот, кто знает о бесполезности большинства лекарств. Бенджамин Франклин. Врачи непрестанно трудятся над сохранением нашего здоровья, а повара – над разрушением его. Однако последние более уверены в успехе. Дени Дидро. Вы знаете, я нашел врача, просто волшебника. Он меня полностью вылечил от склероза. Потрясающе. А как его фамилия? Фамилия... как называется цветок с шипами? Роза? Да, поворачивается к жене. Роза! Как фамилия этого врача? Доктор. Вы просили показать язык. Я держу его уже 10 минут, а вы даже не посмотрели. О, извините, я просто хотел написать вам рецепт в спокойной обстановке. Доктор, скажите, что делать? У меня сильный кашель. А сколько вам лет? 70. А когда вам было 40, интересуется врач, вы кашляли? Боже, упаси! А в 50? Тоже нет. А в 60? Нет. Когда же вам кашлять, как не теперь? Вы слышали? Кац все-таки умер. Да, но какие профессора лечили. Доктор, у меня что-то страшное со здоровьем. Куда ни ткну пальцем, всюду боль. Успокойтесь. У вас сломан палец. Доктор, мой муж серьезно болен. Что делать? Прежде всего, нужно поставить диагноз. Разденьтесь и покажите, где у него болит. Нервное заболевание вашей жены не представляет опасности. С таким неврозом люди живут очень долго. А я, доктор? Сколько протяну я? Врач говорит пациенту. Операция обойдется вам в $1000. Это грабеж. Лучше я умру. Не советую. Вы знаете, сколько сейчас стоят похороны? Больной приходит к хирургу. Доктор, у меня болит живот. Тот осмотрел пациента и говорит. Давайте я вам ухо отрежу. Больной возмутился и ушел. Приходит к терапевту. Доктор, у меня болит живот. Пришел к хирургу, а он мне предлагает ухо отрезать. Этим хирургам только бы резать. Я вам пропишу таблетки, и через месяц уши сами отвалятся. Знакомый спрашивает врача. Послушай, старина, почему ты всегда выясняешь у пациентов, что они съели на обед? По их меню я ориентируюсь, сколько с них взять за прием. Домой врачу позвонили коллеги и пригласили сыграть в преферанс. «Срочный вызов», — говорит врач жене, положив трубку. «Что-то серьезное?» «Да, 3 врача уже там». «Эта собака спасла мне жизнь. Как это случилось? Когда я болел, из районной поликлиники пришел врач, и она не пустила его в дом. Выходит стоматолог из кабинета, где остался лежать пациент, и нервно ходит из стороны в сторону, теребя подбородок. Закурил, но тут же выкинул сигарету в окно. Медсестра его спрашивает, что случилось? Сложный случай? Стоматолог отвечает. Тяжелейший. У клиента бабла дофига, а все зубы здоровые. Обход в больнице утром 1 января. Врач сосредоточенно глядя в список. Кто тут Иванов? Я доктор. А как фамилия? Врач пациенту. Что-то вас давненько не было. Болел.